Глава 32. «Я лично отвезу вас домой», — безапелляционно заявил Колин, когда мы уже обувались. Слезливые расставания с Норой были позади, а Карен, к счастью, с самого утра укатила куда-нибудь в очередной спа-салон или на шопинг, так что мы спокойно собирались. В последний момент из кабинета вышел Колин и начал собираться вместе с нами. На мои протесты он отвечал односложно, практически слово в слово повторяя одну и ту же фразу. После четвертого раза я сдалась. Водитель вынес последние вещи, и мы вышли на парковку. Ну а тут же запрыгнул в детское кресло на заднем сидении, а я с недоумением посмотрела на Колина, так как этого кресла раньше не было. Он просто пожал плечами и сказал: «Раз у меня теперь есть сын, я должен был купить его». По телу разлилось тепло. Он воспринимал Ноа как сына, и это влияло на меня сильнее, чем должно было. «Ура!» — произнес Ноа, как только мы переступили порог дома Ксюши. Малыш приоткрыл рот и пошел по дому, разглядывая все вокруг, как будто находился здесь впервые. Я едва успела притормозить его, чтобы стянуть сапожки и куртку с шапкой. Дети сразу побежали в свои старые комнаты, а я поймала себя на мысли, что еще даже не поднималась на второй этаж. Я знала, что Ксюшу с Диланом застрелили на кухне, поэтому сразу направилась туда, чтобы проверить, все ли в порядке. Здесь все сверкало чистотой, пахло лимонным средством для уборки и выглядело так, будто в этом доме не случалось никакой трагедии. Я прислонилась бедром к кухонному островку, уставившись на развешанные на стене ножи. Все как было при Ксюше, как будто она совсем недавно сама навела порядок в кухне. «Я бы хотел остаться до вечера и уложить Ноа спать». Я повернулась на голос. Колин стоял в дверном проеме и смотрел прямо на меня. Было так непривычно видеть его в джинсах и тонком кашемировом свитере вместо костюма, что я на минуту зависла, рассматривая его с головы до ног. Даже у себя дома он никогда не носил джинсов. Понятное дело, он там не разгуливал в костюмах, но в основном это были или слаксы из мягкой ткани, или максимум спортивные штаны. Но джинсы — никогда. Странно, потому что они чертовски шли ему и обтягивали идеальные бедра, подчеркивая фигуру. «Я справлюсь», — ответила наконец. «Я хочу остаться не потому, что считаю тебя неспособной справиться. Это мое желание. Думаю, Ноа это тоже понравится». Я тяжело вздохнула и снова посмотрела на ножи, а потом перевела взгляд за окно. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» «Потому что так Ноа будет еще сильнее привязываться к тебе. Что будет, когда ты уйдешь, Колин? Когда у тебя родится собственный ребенок?» «Я буду все так же уделять внимание Ноа с Вики». Я покачала головой. «Не обманывай хотя бы себя. Не будет так. Новорожденный займет все твои мысли и время. А эти дети будут кидаться к окну каждый раз, когда мимо будет проезжать машина. И плакать по ночам, потому что ты их бросил. Все именно так и будет, Колин». «Я же сказал, нет. Ты меня совсем не слышишь?» Его голос прозвучал уже значительно ближе, и я снова повернулась, чтобы обнаружить, что Колин стоял всего в паре шагов от меня. «Я так устала сражаться, Колин. Кому-то что-то доказывать, объяснять, оправдываться. Но ради них я буду продолжать делать это, потому что видеть боль этих детей для меня невыносимо. Мне сейчас тоже больно, но им в 1000 раз больнее. Родителей всегда тяжело терять, но в возрасте, когда ты от них зависим, эта ноша становится просто неподъемной, понимаешь? Они не переживут потерю еще одного человека, который заменил им родителя. Просто не переживут. А меня заботит их психологическое состояние и будущее». «Как и меня. Именно поэтому я и остаюсь. И не надо мне ничего доказывать и объяснять. Я и сам все отлично понимаю, Лана. Но ты не можешь лишить меня права видеться с ними. В конце концов, на моей стороне закон». Я молчала. Не знала, что еще можно было сказать, чтобы заставить его уехать. Потому что он действительно имел на это право. И Ноа на самом деле был счастлив, когда узнал, что Колин остается до самого позднего вечера. Я нарезала мясо, когда за окном снова пошел снег. Город начала наполнять праздничная атмосфера. До Рождества оставалось всего 2 недели, и люди вовсю готовились к празднику. У меня совсем не было праздничного настроения, но я знала, что устроить детям нормальное Рождество просто обязана. Дать им еще один повод для радости и веры в чудеса. Колин с детьми вышел на улицу, и периодически они со смехом пробегали под окнами. Первым бежал Колин, следом ему в спину летел снежок от Вики, а дальше бежала она сама, держа брата за руку. Я улыбалась каждый раз, когда эта неугомонная компания миновала окна кухни. А потом был ужин. Я на несколько мгновений представила себе, что мы одна семья, настоящая. Что у нас просто выходной, в который Ноа с Колином расчистили дорожку перед домом, пока Вики из гребенного снега лепила снеговика. Они вернулись с прогулки, румяные от мороза и с широкими улыбками на лицах, даже Мастерс. Он улыбался той редкой, искренней, настоящей улыбкой, которая делала его лицо еще красивее. Он посмотрел на меня таким теплым и нежным взглядом, что внутри меня разлилось тепло. За столом мы болтали о планах на воскресенье и Рождество, но, размахивая руками, показал, насколько большую железную дорогу он хотел в подарок от Санты. Это меня немного расстроило, потому что я уже купила ему подарок, и это была не железная дорога, а трансформер, о котором он болтал всю осень. Я думала, что обрадую его, но желания детей меняются слишком стремительно. «Ты же знаешь, что должен хорошо себя вести, чтобы Санта принес тебе желанный подарок?» — спросил Колин. «Да!» — выкрикнул Ноа. «Мама говорила, что если я не буду чистить зубы и здороваться с соседями, то Санта ничего мне не принесет». Мы улыбались, слушая рассказы малыша о том, что он должен был еще сделать ради заветного подарка. В какой-то момент я поймала на себе взгляд Колина. Он был нежным и задумчивым. Я как будто впервые увидела его таким расслабленным, словно все заботы остались за дверями этого дома. После ужина дети по новой традиции помогали мне загружать посуду в посудомойку, пока Колин носил ее из гостиной, где мы ужинали. Дети весело галдели, перебивая друг друга и рассказывая о том, что на следующий день должен был начаться новый сезон какого-то мультфильма. Вики дразнила брата, говоря, что этот мультик закончился и ничего нового не придумают. А Ноа спорил с ней и говорил, что персонажи еще будут летать на Луну. Я понятия не имела, о чем они говорили, но твердо решила в воскресенье посмотреть хотя бы одну серию, чтобы можно было обсуждать с детьми то, чем они так увлечены. Пока Колин купал Ноа, мы с Вики делали то же самое в ее ванной. «Лана, а Колин останется жить с нами?» — спросила она внезапно, когда я намыливала ее. Я застыла с мочалкой в руке. «С чего ты взяла?» «Не знаю, но он как будто не собирается уходить». «Не думаю, Вики». Отмерла я и продолжила купать племянницу. «То есть точно нет. У него своя жизнь, и он обязательно к ней вернется». «Но он же твой муж. Временный. Помнишь, что я тебе рассказывала? Колин женился на мне только для того, чтобы помочь нам остаться вместе». «И теперь он уйдет навсегда?» «Нет, милая, не навсегда. Он будет навещать вас». «А ты останешься?» «Конечно, детка. Я теперь от вас никуда не денусь». Уложив Вики спать, я решила проверить, как там справляется Ноа с Колином. Открыла дверь в спальню племянника и остановилась. На моем лице появилась улыбка. Ноа спал на своей кровати, а рядом с ним примостился Колин, у которого на животе лежала раскрытая книга про Маугли. Я несколько минут любовалась тем, как спят мои любимые мужчины. Странно было то, что ни один из них мне никогда до конца не принадлежал. Но я все равно считала их своими. Постояв несколько минут, я развернулась и пошла в свою новую спальню. Комнату сестры я пока решила не трогать. Слишком много воспоминаний. Да и все равно пока не смогла бы вынести из нее вещи Ксюши и Дилана и занять их место. Может быть, потом, со временем, но точно не сейчас. Я принимала душ и думала о том, стоило ли мне разбудить Колина. Здравый рассудок подсказывал положительный ответ, но эгоистка во мне наслаждалась мыслью о том, что мы еще одну ночь проведем в одном доме. Я никак не хотела отпускать его. Все мысли были о том, каким будет наше следующее совместное утро, завтрак и никакой надоедливый Карен за столом. Я прислонилась лбом к кафелю. Как же быстро и незаметно для меня уснула моя совесть, которая еще буквально месяц назад кричала во все горло, что я поступаю неправильно. Теперь мне было действительно плевать. Не потому, что Карен мне казалась недостойной или неподходящей Колину. Нет. Потому что влюбленной женщине всегда кажется, что она достойнее и подходит лучше. И я была не исключением.